Мечта. Житейская сказка. Посвящается графу Льву Николаевичу Толстому. Конка медленно двигалась в гору по захолустной окраинной улице. Мы с приятелем-художником Краснецовым ехали в Богородское убивать наступающий летний вечер. Вдруг Краснецов воззрился и поспешно снял цилиндр. «Смотри-ка, смотри», — сказал он, показывая глазами на бедно одетую простую женщину, которую обгонял вагон. Двое малюток, мальчик и девочка, лет 4-5, держались за ее платье. На левой руке она несла грудного ребенка, а правую придерживала переброшенный за спину узел. Заметно было, что она опять на сносях. «Кто это?» – спросил я, несколько изумленный знакомством Краснецова. Краснецов отвечал мне слегка взволнованным голосом. «Это мечта». «Мечта? Какая мечта?» «Моя мечта, за которую я получил в Мюнхене премию. Я ее лепил с этой женщины». Я обернулся, чтобы разглядеть мечту. Этим барельефом Краснецов лет 20 тому назад положил начало своей славе. Я хорошо знал и любил прелестную головку мечты. Решительно ничто не напомнило мне ее черт в желтолицей худощавой бабе, которая понуро плелась позади нас со своей детворой, согбенная под узлом, тяжело раскачивая животом. На мой недоумелый взгляд Краснецов ответил горькой улыбкой: «Что, брат, не похоже?» «Да уж, так-то не похоже. И потом, значит, легенда о твоей мечте действительно только легенда. А что она гласит? Будто ты вылепил мечту с какой-то московской красавицы, умницы и богачки баснословной. Ну да, с Софией Артамоновной Следловской. Это она и есть. Это...» Я опять обернулся, но конка, взяв подъемом, пошла быстрее, и баба с узлом осталась далеко назади. Краснецов задумчиво говорил: «Помню зал дворянского собрания, мраморный, белый, блестящий. Люстры огромные и отражаются в колоннах, бездна света, толпа. Рябов с оркестром на красной эстраде. Целый вихрь звуков и красок – это вальс. И она промчалась мимо меня. Ее головка почти лежала на плече какого-то офицера, и я, помню, благодарил его мысленно за то, что его темный мундир дал такой хороший фон ее профилю. На ней было платье цвета чайной розы, бриллианты, оживленная такая, глаза как искорки, румянец. А в ту пору Тургенев только что выпустил стихотворение в прозе, помнишь? «Стой, какое я тебя теперь вижу, останься навсегда в моей памяти, стой, и дай мне быть участником твоего бессмертия, уронив душу мою, отблеск твоей вечности. Тут, брат, я и задумал мою мечту, а потом и сделал, да, стой, останься навсегда, а она вместо того вон как, ах, ах, ах». В 1880 году Софье Артамоновне Следловской минуло 18 лет. Ее только что вывезли в свет, и она заблестела в нем яркой звездочкой. Красавица собой, умненькая, образованная, веселая, как птичка, она обратила на себя внимание всей Москвы. Тут Краснецов слепил с Сони свою мечту и сам прославился Сонею, и Соню прославил. За нею так и осталась в обществе кличка «Мечта». Потом мечта исчезла с столичного горизонта. В глухой самарской или тамбовской деревушке у нее была бабушка. Эта бабушка смертельно заболела. Следловские ждали от нее наследство, а бабушка терпеть не могла всех Следловских, кроме внучки Сони. Следловские отправили внучку Соню ухаживать за больной старухой и ее завещанием. Бабушка умерла, и Соня возвратилась в Москву. Денег Следловские никаких не получили, потому что старуха завещала все свое состояние на благотворительные дела. Между прочим, получили крупные пожертвования один столичный и два провинциальных университета. Ходил слух, будто Соня Следловская сама уговаривала бабушку разорвать первое завещание, составленное в ее пользу, и заменить его тем, которое теперь осуществилось. Следловские были этим значительно обездолены, а на Соню в обществе стали смотреть, как на юродивую. Она действительно вернулась из деревни, сильно изменившись. Хороша она была по-прежнему, но былое оживление с нее сошло. Она стала серьезной и задумчиво, улыбалась нечасто, смеяться же не смеялась никогда. Ласковые синие глаза приобрели особый взгляд, важный и проницательный взгляд внутрь себя. 2 года тому назад, — сказал ей Краснецов, — я хотел лепить с вас птичку Божию, как она глазу Бога внемлет и поет себе поет. Вы украли у меня модель, но я вам отомщу тем, что слеплю с вас святую Екатерину, встречающую небесного жениха. Разве что небесного, — возразила Софья Артамоновна, — земного у меня не будет. К весне старик Следловский расхворался, в 2-3 дня его свернуло, умер. Привели в порядок дела. Актив оказался мизерный, а пассив внушительный. К счастью, покойник выбрал душеприказчиком человека ловкого и преданного. Он разобрался в наследстве, по крайней мере, банкротство вышло хотя полное, но глухое, без скандала, и Соне остался небольшой капитал, 1025. Но месяц-другой спустя после того, как все это устроилось, пришли слухи о новых чудачествах Софьи Артамоновны. Она обратила в деньги все свои вещи, даже платья и книги, и платила мелкие долги покойного отца.